Глава 48. Маша. Я довольно быстро сообразила, как покончить с таблицами. Создала чат, добавила туда своих новых знакомых из трансконтинента — Кирилла, Сережу, Лешу и Петю — и попросила их помочь мне разобраться. Но они помогли. Расхватали таблицы и сделали все за меня. Признаться, на это я и рассчитывала. Надо обязательно их всех отблагодарить. Только не знаю, как. Ну ладно, что-нибудь придумаю. Главное, что я теперь свободна. Найти клуб не составило труда. Напроситься в пару какому-то чуваку с пригласительным — тоже. И вот я внутри. Это не платье. Это блестящая стильная туника. Я надела ее с брюками, как полагается. А потом зашла в туалет клуба и избавилась от брюк. Когда я заходила, у зеркала вертелись две девчонки, которые мельком посмотрели на меня. Когда я вышла из кабинки, они уставились уже с большим интересом. «Прикольно», — выдала одна. «Брюки превращаются, брюки просто исчезают». «Ну как?» — спросила я, поворачиваясь разными сторонами. «Не слишком?» «В самый раз, если хочешь, чтобы он умер от разрыва яиц». «Хочу, очень даже хочу. Пусть умрет. Он это заслужил. Загрузил меня работой, не пригласил с собой на бал, пришел с какой-то силиконовой шваброй, поэтому я сама себя пригласила». «Только не наклоняйся», — говорит первая девчонка. «Или наоборот, наклоняйся», — подхватывает вторая, смотря на какой эффект ты рассчитываешь. «Естественно, я рассчитываю на эффект разорвавшейся бомбы. Главное, чтобы меня ненароком не зацепило». Когда я вышла из туалета, мой новый друг Игорь уронил челюсть. «Нравится?» Похоже, он утратил человеческую речь. Вот такая реакция мне и нужна. «Эта Альбина бесит меня все сильнее с каждой секундой, но еще больше меня бесит босс. Обжимается с ней, за ручку держит, глаз не сводит с ее силиконовых сисек. Просто весь слюнями и зашел. Похотливое животное. Бесит. И я не выдерживаю. Довожу до сведения Альбины, что мой босс Роман Андреевич по ночам храпит. У нее чуть силикон не лопается от возмущения. Она-то была уверена, что Роман уже в ее на маникюренных лапах. А он, оказывается... «Ты с ней спишь?» — прямо спрашивает она. «Мне пришлось», — ухмыляется он. «Всего один разочек». «Вот гад, и ведь ни слова не соврал». «Пришлось ему. Можно подумать, я его заставила». «А говорил, что никогда не спишь со своими подчиненными», — шипит Альбина. «Говорил», — соглашается босс. «Но это особый случай, и, думаю, одним разом мы не ограничимся». Босс подмигивает мне. Он развлекается на всю катушку, наблюдая за реакцией Альбины и Игоря. «Марианна, я не понимаю, что происходит», — лепечет он. «Марианна?» переспрашивает Роман. «Вообще-то меня так зовут, по паспорту». И так я представилась новому знакомому. Да, такая у нас странная семейная традиция. Моя мама по паспорту Мария, и все ее зовут Марусей. Она решила проявить оригинальность и назвать дочь Марианной. И вот я, Маша. Я не знаю, как выйти из этой ситуации, поэтому просто роняю свой клатч. Специально. Роман и Игорь замирают. Вместо того, чтобы наперегонки броситься его поднимать, они ждут, когда я наклонюсь. Я делаю вид, что собираюсь, развернувшись спиной к Игорю. Роман не выдерживает, хватает клатч и протягивает его мне. Тот же. 2-0 в мою пользу. Хотя нет, вообще-то уже 3-0. Я пришла на бал, хотя он оставил меня в гостинице и завалил работой. Я поставила его в неловкое положение перед липучкой Альбиной. И мои манипуляции с клатчем подействовали. Он не захотел, чтобы я демонстрировала попу другому мужчине. Он ревнует, так что я веду счет. Игорь уводит меня от босса и какое-то время пытается наладить общение, но я отказываю ему во всем. Даже телефон не даю. И в итоге он отстает. Я замечаю, что босс наконец тоже остался один. Альбина куда-то подевалась. «Ну что, Золушка, довольна балом?» «Ну, да. Все прошло, как ты хотела?» «Ага», — киваю я. «Уделала соперницу. — утвердительно произносит Роман. «Ах, вот как это называется!» «Альбина обиделась и ушла. Ты же этого добивалась?» «Я? А чего я, собственно, добивалась?» «Упс, я не знаю. Я как-то об этом не подумала». «Поздравляю». «С чем?» «Ты получаешь приз». «Какой еще приз?» «Меня. Я собирался провести эту ночь с Альбиной. Ты ясно дала понять, что хочешь занять ее место». Его рука крепко сжимает мою ладонь. «Поехали в отель».